Глава 51. Доттон, штат Алабама. Воскресенье, 26 апреля 1981 года. Утром в воскресенье, прежде чем выступить перед 8000-ной аудиторией с прямой трансляцией почти на 2,5 миллиона телезрителей, преподобный Джимми Уэйн Саттер настолько потряс слушателей в молитвенном дворце своей проповедью о грядущем конце света, что те повскакали с мест и заголосили. Они тут же бросились звонить по телефону сборщикам пожертвований и сообщать им номера своих кредитных карт. Передача длилась 1,5 часа, 72 минуты из которых преподобный Саттер читал свою проповедь. Сначала он зачитывал отрывки из послания апостола Павла к Коринфянам, после чего разразился гораздо более длинной речью, в которой сам стал воображать себя Павлом, пишущим Коринфянам в наши дни и сообщающим о перспективах духовного развития Соединенных Штатов. Говоря от лица апостола Павла, преподобный Джимми Саттер обрисовал нравственный климат в стране как разгул безбожия, порнографии, вседозволенности, разврата, демонической одержимости, поощряемой видеозаписями, компьютерными играми и состоянием всеобщего и всепроникающего разложения, наиболее ощутимо проявляющегося в отказе принимать Христа как своего личного спасителя. Когда ансамбль евангелической гитары доиграл последние триумфальные аккорды, и на всех 9 камерах погасли красные лампочки, преподобный Джимми Уэйн в сопровождении лишь 3 телохранителей, личного консультанта и бухгалтера двинулся к своему кабинету по пустым коридорам, куда никого не допускали. Саттер оставил всех 5 в приемной и, на ходу снимая пасторские одежды, двинулся по ковру своей святая святых, пока не застыл обнаженным у стойки бара. Он наливал бурбон в высокий фужер, когда кожаное кресло у его рабочего стола вдруг развернулось, и Саттер увидел в нем пожилого человека с румяным лицом и выцветшими глазами. «Весьма впечатляющая проповедь, Джеймс», — иронично произнес тот с едва заметным немецким акцентом. От неожиданности Саттер подпрыгнул, пролив бурбон себе на руку. «Чёрт побери, Вилли, я думал, ты приедешь позже». «А я решил приехать раньше», — улыбнулся Вильгельм фон Борхерт, оглядывая обнаженный торс преподобного. «Ты прошел через мой персональный вход?» «Естественно», — кивнул немец. «А ты думал, я войду вместе с толпами туристов и поприветствую приспешников Баррента и Кеплера?» Джимми Уэйн Саттер что-то пробормотал, допил свой бурбон и направился в ванную. «Сегодня утром мне звонил брат Кристиан. Как раз по поводу тебя!» — крикнул он, перекрывая шум льющейся воды. «Неужели?» — осведомился Вилли все с той же улыбкой. «И чего хотел наш старинный друг?» «Он просто поставил меня в известность, что ты трудишься, не покладая рук», — откликнулся Саттер. «Правда?» «Хейнс», — пояснил преподобный, и голос его отразился эхом от изразцовых стен, когда он шагнул под струи душа. Вилли подошел к двери ванной. На нем был белый льняной костюм и открытая рубашка цвета лаванды. «Хейнс, это агент ФБР?» — уточнил он. «И что же с ним случилось?» «Можно подумать, ты не знаешь». Саттер принялся усиленно растирать губкой свое тело. Розовая, гладкая и безволосая, чем-то напоминавшая огромную новорожденную крысу. «Может, и не знаю, так что расскажи мне». Вилли снял пиджак и повесил его на крючок. «После гибели Траска Баррент отслеживал израильские связи. Выяснилось, что в израильском посольстве кто-то занимается компьютерным расследованием, ищет файлы ограниченного допуска. Их интересовала информация, связанная с братом К и всеми остальными. Но ведь для тебя это не новость, не так ли?» «Продолжай. Я внимательно слушаю». Вилли стащил рубашку и повесил ее рядом с пиджаком. Затем, не торопясь, снял свои модные итальянские туфли за $300. «Баррент ликвидировал назойливого субъекта, а Хейнс взялся отслеживать его связи на западном побережье, где ты играл в какую-то непонятную игру. Вчера вечером Хейнс чуть было не поймал твоих людей, но в результате пострадал сам. Кто-то заманил его в лес и пристрелил. Кого ты использовал? Лугара?» — спросил Саттер, шумно отфыркиваясь под струями воды. «И нарушители спокойствия так и не были пойманы». Вилли аккуратно сложил брюки и, повесив их на спинку биде, остался лишь в синих трусах. «Нет», — ответил преподобный Джимми Уэйн. «Лес кишмя кишит полицией, но пока они так никого и не нашли. Как тебе удалось провернуть это дело, Вилли?» «Профессиональная тайна», — усмехнулся немец. «Послушай, Джеймс, если я скажу тебе, что не имею к этому никакого отношения, ты мне поверишь?» Саттер рассмеялся. «А как же! Ровно настолько, насколько ты поверишь мне, если я скажу, что все пожертвования идут на приобретение новых Библий». Вилли снял с запястья золотые часы. «Это может как-то помешать нашим планам, Джеймс?» «Пока не вижу, каким образом», — ответил Саттер, ополаскивая от шампуня свои длинные седые волосы. «Думаю, брат Кристиан с еще большей готовностью будет ждать тебя на острове». Он открыл стеклянную дверь душа и посмотрел на обнаженное тело Вилли. Член у преподобного встал, головка почти побагровела. «Но ведь мы не дрогнем, не так ли, Джеймс?» — промолвил Вилли, входя под душ и становясь рядом с проповедником. «Нет», — откликнулся Джимми Уэйн Саттер. «И чем же мы станем руководствоваться?» — осведомился немец напевным голосом. «Откровением Иоанна!» — Саттер блаженно застонал, когда Вилли нежно взял в руки его мошонку. «Какова же наша цель, майн Липхен?» — прошептал Вилли, поглаживая тяжелый пенис преподобного. «Майн Липхен, мой любимый, немецкий». «Второе пришествие», — выдохнул Саттер, закрывая глаза. «И чью волю мы исполняем?» — немец провел губами по гладкой щеке Саттера. «Волю Господню», — ответил преподобный Джимми Уэйн, двигая чреслами в унисон с движениями ласкающей его руки. «И что является нашим божественным орудием?» — прошептал Вилли в ухо Саттеру. «Армагеддон! Армагеддон!» — возопил тот. «Да свершится воля его!» — возопил немец быстрыми энергичными движениями, растирая пенис проповедника. «Аминь!» — заорал Саттер. «Аминь!» Он раскрыл рот, позволив трепещущему языку Вилли проскользнуть внутрь, и кончил. Белёсые нити спермы заструились на дно душевой, вращаясь в струях воды, пока не исчезли в отверстии канализации.